Глава вторая. «Ну, привет, мушка». Слова слетают с губ быстрее, чем я успеваю их затормозить. Кажется, что мир вокруг растворился, оставляя нас наедине. Увидеть ее оказывается такой неожиданностью, что она в данный момент больше похожа на мираж. Я знал, что мы непременно увидимся, и казалось, что морально готов к этому, потому что прошло слишком много времени. Я успел избавиться от болезни по имени Тая, и даже вроде сумел полюбить другую. Но, черт возьми, я не был готов встретить ее так скоро. И в итоге кажется, что я даже не дышу, опасаясь спугнуть эту иллюзию. В ее глазах самый настоящий шок. Она рассматривает меня так, будто видит перед собой призрака. «Вадим?» Срывается с ее губ, и я получаю разряд тока, запускающий все жизненные функции в организме. А вместе с тем и мир снимается с паузы. Словно очнувшись от гипноза, она наконец-то вырывает свою руку из моих пальцев, окончательно рассеивая морок того, что мы вернулись на 5 лет назад. «Ты не забыла мое имя?» Усмехаюсь, хотя даже дышать тяжело. Вижу, как расширяются ее зрачки, а затем она медленно поднимается на ноги, возвращая себе невозмутимость. «Мы же родственники!» выдает дерзкую улыбку. А я с жадностью рассматриваю знакомые до боли черты, ставшей такой чужой и далекой девушке. В ней больше нет того девчачьего озорства, непосредственности и беззащитности, что прежде. На меня смотрит красивая, уверенная в себе, успешная девушка, которая явно в состоянии постоять за себя. И такой я ее не знаю. «И ты по-родственному забыла поздравить меня с днем рождения и Новым годом?» «Как и ты». Сверлим друг друга взглядами, и кажется, что вокруг нас даже воздух потрескивает от возникшего напряжения. «Не знала, что ты прилетел». «Следишь за моей жизнью?» «Кажется, что я вернулся на 5 лет назад, когда мне была нужна только она. Но я боялся это продемонстрировать и делал больно, лишь бы вывести ее на эмоции и сбить эту чёртову маску равнодушия». «Да я как-то больше за своей стараюсь наблюдать». Усмехается зараза, и мне почему-то становится неприятно от ее реакции. «Вот ты где!» Голос Лики, про которую я уже успел забыть, возвращается в настоящее. На плечо мне опускается рука с тонкими пальцами и острым маникюром, а в следующее мгновение она прижимается к уголку моего рта губами. «Я тебя заждалась!» Льнет всем телом, словно желая пометить территорию. Вот только для мухи она зря старается, потому что у той во взгляде ничего, кроме любопытства. Мне бы ответить хоть что-то, но почему-то сдавливает горло. Я не хочу, чтобы сводная наблюдала за этой сценой. Лика будто не замечает ничего вокруг, но затем она переводит взгляд на Таю. «О, вы успели познакомиться?» «Не совсем», — отвечает вместо меня муха, не успевая дать более конкретного ответа. «Тогда, любимый, познакомься. Это Птаха из моей любимой группы «Жвачка», и она согласилась сыграть у нас на свадьбе». Визжит Лика. У меня в голове крутятся только маты от таких новостей. Видеть муху среди гостей в качестве родственницы — это одно, но праздновать создание семьи под ее выступление — это как-то слишком. «А ты, значит, счастливый жених». Холодные голубые глаза смотрят прямо на меня. И мир останавливается, когда я слышу от нее слово «жених». «Да, это мой Вадик. Он играл в НБА, а сейчас его перекупают наши», заявляет с гордостью Анжелика, какого-то хрена растрезвонив о незавершенной сделке раньше времени. «Повезло тебе с женихом», усмехается та, которую я пытался забыть 5 лет, и мне становится не по себе, потому что я слышу в ее словах издевку. «Да, он самый лучший. Для меня лучше его не может быть», — смеется невеста, не убирая с меня рук. А я так и стою, будто парализованный. Все это похоже на театр абсурда. Стоять перед бывшей и слушать, как моя будущая жена обсуждает с ней, насколько я хорош. Бред. «Потому что для тебя, конечно же, лучше твоего парня не может быть. Тем более, когда это капитан сборной по хоккею». «Чего?» Это новость, как удар в солнечное сплетение. Столкнувшись с Орловым чуть ранее, Я никак не предполагал, что теперь он встречается с моей сводной сестрой. Но Лика решила не терять времени даром и сходу расставить все по своим местам. «Ты права», — улыбается мое прошлое. «С ним никто не сравнится». Тая смотрит на меня с вызовом. Чувствую себя так, будто она мне в лицо плюнула этим заявлением. Значит, я был недостаточно хорош для нее. Что же, я понял это еще 5 лет назад, когда она резко прекратила наше общение и заблокировала меня во всех мессенджерах. Она не страдала по мне, элементарно по той простой причине, что не испытывала ко мне и доли тех эмоций, что были у меня к ней. «Вот и он», — машет она рукой. «Зая». Подходит к ней Орлов и сразу же приобнимает за талию своей огромной лапой. Чёрт, да она вообще рядом с этим здоровенным медведем, как дюймовочка. Но это не самое худшее из того, что может произойти. Меня перекрывает, когда она поднимает лицо вверх, и он, согнувшись практически вдвое, набрасывается на ее рот так, будто хочет сожрать. А мне хочется выколоть себе глаза, потому что это мерзко. «Вот это страсть, да, Коть?» Тихо шепчет рядом Лика. «А у меня только одно желание — пойти и напиться до такой степени, чтобы стереть этот эпизод из своей памяти». Наконец-то Иван отрывается от мухи и смотрит на нас поплывшим взглядом. «Нет, это любовь». Он прижимает ее крепче к себе. «И я никогда не думал, что у меня будет от кого-то так рвать крышу». И он в точности описывает мои эмоции в это мгновение. Потому что ни с кем у меня не рвало так крышу, как рядом с этой мелкой занозой, которая всего за пару минут успела мне напомнить, как сильно я ее ненавидел после расставания. Но, похоже, та ненависть была лишь цветочками, потому что нас разделял океан. А теперь, когда мы находимся рядом, она вспыхивает с такой силой, что, кажется, может не только спалить нас со сводной, но и затронуть всех тех, кто рядом. И мне этого очень не хочется. Поэтому придется уговорить Лику выбрать другую группу и сократить контакты с Мухой до минимума. Но, кажется, я сделал что-то не так в прошлой жизни, иначе почему все моментально идет не по плану? «Как круто!» — хлопает в ладоши Лика. «А давайте устроим двойное свидание!» «Только не это». «Без проблем», — отзывается вместо сводной Орлов. «Мы с Зайкой всегда рады позажигать». Он снова целует ее, а я понимаю, что возвращение на родину стало моей самой большой ошибкой. И это только начало.